Глава восьмая. Воробьи и тигры. А котенок плыл по течению ветра. Он подставлял под ветер нос, выбирал какое-то его течение и плыл по этому течению, которое приводило его, как правило, к очередной помойке. Целыми днями шарил он по закоулкам, наслаждаясь отбросами, а воду пил из бочки, что стояла под водосточной трубой. Он пил из бочки, помаленьку подрастая. Однажды возле бочки он заприметил воробьев. Воробьи налетели стайкой, попили из бочки и принялись купаться возле бочки в пыли, хотя этим трущобным пташкам недурно было бы искупаться и в самой бочке. Котенок припал к земле и пополз к воробьям. Он таился за подорожниками, и только хвост его, как полосатый цветок, выглядывал из травы. Он полз к воробьям, понимая, что он невидим, но на самом деле это он сам не видел ничего, а его видели двое — негр Джим и японец Мали. Они сидели на лавочке за бочкой и наблюдали за его охотничьими наклонностями. — Помнишь этого котенка, Маса? — спросил негр. — Это тот самый, которого чуть лиса не сожрала. — Красивая масть, — подтвердил японец. — Я его еще хотел на мех выращивать. — А это кто? Воробьи купались в пыли, котенок подкрадывался к ним, а с другой стороны торчал из травы другой кошачий хвост-цветок. Это полз к воробьям черный пират «Рваное ухо». Коты прыгнули на воробьев одновременно, воробьи прыснули в воздух, но котенок все-таки вцепился в воробья. Но это ему только казалось, что он вцепился в воробья. На самом деле он вцепился в морду пирату. Кот «Рваное ухо» от неожиданности пришел в ужас, и слезы брызнули у него из глаз, и он уже хотел задать стрекача, умчаться вскачь, унестись стремглав. Ему показалось, что воробей превратился в тигра, но тут же он проморгался и понял, что с тигром он мысленно поторопился. Шерсть у него встала дыбом, он взревел, поднял в воздух страшную лапу, чтобы пришибить котенка на месте, но тут прослышался протяжный пронзительный звук. Это негр готовился плюнуть. И плюнул-таки на 10 шагов и попал точно в морду пирату. Сила плевка была такова, что кот повалился на бок. И тут уж он подскочил и задал все-таки стрекача, умчался вскачь, унесся стремглав. Японец и негр хохотали, хлопая друг друга по коленям. И тут следует отметить, что мысль о тигре пришла в голову не только коту-пирату. — Прямо тигренок? — сказал японец. — Нет, — заметил негр, — это скорее серый барс с голубыми глазами. — Поймай-ка его, Джим. И негр протянул в воздух пустую руку и сказал: — Кис-кис-кис. Трущобный котенок не понял, что это такое кис-кис-кис. Он попятился к забору, а негр пошел за ним, протягивая руку, в которой ничего не было, кроме сложенных пальцев. Котенок повернулся к нему хвостом и нырнул в дырку. Негр перескочил забор, котенок в другую дырку. Негр перескочил и через этот забор и увидел быка. Бык Брэдбери наклонил свою страшную башку и угрожающе замычал на негра. У ног быка прятался в тени котенок, серый барс с голубыми глазами.